Профессор Амбридж моргнула, но быстро овладела собой. «В таком случае вы можете сказать мне, что говорит Слингхард в главе 15 о контрзаклятиях?» «Он говорит, что это неправильное наименование. Он говорит, контрзаклятием люди называют свои заклятия для того, чтобы это звучало более приемлемо». Профессор Амбридж подняла брови. И Гарри понял, что это произвело на нее впечатление. «Но я не согласна», — продолжала Гермиона. Брови у Амбридж поползли еще выше, и взгляд стал еще более холодным. «Не согласна?» «Да». Гермиона, в отличие от Амбридж, не шептала, а говорила звонким голосом, так что теперь их слушал весь класс. «Мистер Слингхард не любит заклятий, правда? Но, думаю, они могут быть очень полезны, если ими пользоваться для защиты». «Вы так думаете?» Профессор Амбридж перестала говорить шепотом и выпрямилась. «Боюсь, что в этом классе нас интересует мнение мистера Слингхарда, а не ваше, мисс Грейнджер». «Но...» — хотела возразить Гермиона. «Довольно!» Амбридж отошла и повернулась лицом к классу. От веселости ее не осталось и следа. «Мисс Грейнджер, я снимаю из Гриффиндора 5 очков!» По классу пробежал шумок. «За что?» — сердито спросил Гарри. «Только не задирайся!» — шепотом взмолилась Гермиона. «За неоправданное нарушение хода занятий!» — спокойно произнесла профессор Амбридж. «Я здесь для того, чтобы внедрить одобренную министерством методику, не поощряющую учеников высказывать свое мнение о предметах, в которых они мало смыслят. Ваши прошлые преподаватели этой дисциплины, по-видимому, давали вам больше воли. Но ни один из них, за исключением, возможно, профессора Квиррелла, который хотя бы ограничивался темами, проверенными на протяжении веков, не удовлетворил бы министерскую инспекцию». «Да, Квиррелл был чудесный учитель», — громко сказал Гарри. «Только с одним маленьким недостатком. У него Волан-де-Морт торчал из затылка». Оглушительная тишина, какой никогда еще не слышал Гарри. Затем... «Я думаю, еще одна неделя дополнительных занятий принесет вам пользу, мистер Поттер», — вкрадчиво проговорила Амбридж. Порезы на руке Гарри, только-только зажившие, наутро снова кровоточили. Отбывая вечером наказание у Амбридж, он не жаловался. Решил, что не доставит ей такого удовольствия. Снова и снова писал он: «Я не должен лгать». Но ни звука не слетало с его губ, хотя порезы с каждой буквой углублялись. Самым худшим во второй неделе наказания была, как и предсказывал Джордж, реакция Анжелины. Во вторник, когда он пришел на завтрак, она набросилась на него с таким криком, что профессор МакГонагал прибежала к ним от преподавательского стола. «Мисс Джонсон, как вы смеете поднимать такой шум в большом зале? -5 очков Гриффиндору!» «Профессор, ведь он опять оставлен после уроков!» МакГонагал повернулась к нему. «Что еще, Поттер? Наказаны кем?» «Профессором Амбридж», — промямлил Гарри, боясь взглянуть в глаза за прямоугольными очками. «То есть как?» Она понизила голос, чтобы не услышали любопытные когтевранцы позади. «Несмотря на предупреждение в прошлый понедельник, вы опять не сдержались на уроке профессора Амбридж?» «Да», — потупясь, сказал Гарри. «Поттер, вы должны держать себя в руках. Вы напрашиваетесь на серьезные неприятности. Снимаю еще 5 очков с Гриффиндора». «Но почему?» «Профессор!» — Гарри был взбешен этой несправедливостью. «Меня уже она наказала. Почему еще вы отнимаете 5 очков?» «Потому что наказания на вас, очевидно, совсем не действуют», — едко ответила она. «Никаких возражений, Поттер!» «А что до вас, мисс Джонсон? Впредь прошу упражнять голос на стадионе, если намерены остаться капитаном команды». Профессор МакГонагал зашагала обратно к преподавательскому столу. Анжелина наградила Гарри взглядом, полным отвращения, и удалилась. А он, кипя, сел на скамью рядом с Роном. «Оштрафовала Гриффиндор, за то, что мне каждый вечер взрезают руку. Это что, честно?» «Нет», — сочувственно сказал Рон и положил на тарелку Гарри ломоть бекона. «Да она не в себе». Гермиона же только листала ежедневный пророк. «По-твоему, МакГонагал права?» — сердито обратился Гарри к портрету Корнелиуса Фаджа, скрывавшему лицо Гермионы. «Мне жаль, что она оштрафовала тебя, но, по-моему, она правильно предупредила, чтобы ты не сцеплялся с Амбридж», — раздался голос Гермионы позади Фаджа, который энергично жестикулировал на первой странице и явно произносил какую-то речь. На заклинаниях Гарри не разговаривал с Гермионой, но когда они пришли на трансфигурацию, вмиг забыл свою обиду. В углу с блокнотом сидела Амбридж, и при виде нее всякое воспоминание о завтраке выветрилось. «Отлично!» — шепнул Рон, когда они заняли свои места. «Тут уж Амбридж свое получит!» Профессор МакГонагал вошла в класс твердым шагом и так, как будто не заметила присутствия Амбридж. «Успокоимся!» — сказала она, и все сразу утихли. «Мистер Финниган, будьте добры подойти и сдать домашнюю работу. Мисс Браун, пожалуйста, возьмите этот ящик с мышами. Без глупостей, милая, они вас не съедят. И раздайте по одной каждому». Тем же дурацким покашливанием профессор Амбридж прервала в первый вечер Дамблдора. Профессор МакГонагал предпочла ее не услышать. Симус передал Гарри его сочинение. Гарри взял его, не взглянув на Симуса, и с облегчением увидел, что ему поставили «У». «Итак, прошу внимания. Дин Томас, если вы еще раз поступите так с мышью, я оставлю вас после уроков. Большинство из вас добилось исчезновения улиток, и даже те, у кого сохранились заметные остатки раковины, уловили принцип превращения. Сегодня мы будем...» «Да?» — профессор МакГонагал обернулась. Брови ее сошлись в прямую жесткую черту. «Я хотела узнать, профессор, получили ли вы мою записку с датой и часом инспекции вашего...» «Очевидно, получила. В противном случае спросила бы вас, что вы делаете на моем уроке», — сказала профессор МакГонагал и решительно повернулась спиной к профессору Амбридж. Ученики обменялись злорадными взглядами. «Повторяю, сегодня мы будем упражняться в гораздо более трудном исчезновении — мыши. Заклятие исчезновения...» «Интересно», — МакГонагал с холодной яростью повернулась к профессору Амбридж. «Как вы собираетесь ознакомиться с моим методом преподавания, если намерены ежеминутно меня прерывать? Видите ли, я обычно не позволяю разговаривать в классе, когда говорю сама». У профессора Амбридж сделался такой вид, как будто ей залепили пощечину. Она промолчала, но раскрыла блокнот и принялась со остервенением писать. Даже не взглянув в ее сторону, МакГонагал снова обратилась к классу. «Как я уже сказала, заклятие исчезновения тем сложнее, чем сложнее строение животного, которое мы хотим подвергнуть исчезновению. Улитка беспозвоночная не представляет трудной задачи. Мышь — млекопитающая, и работать с ней гораздо труднее. Поэтому магическое действие такого рода нельзя осуществить, мечтая об ужине. Итак, заклинание мы знаем. А теперь посмотрим, что у нас получится». «Как она может отчитывать меня за несдержанность, Самбридж?» — шепнул Гарри Рону. Но он уже улыбался. Злость на МакГонагал прошла. Профессор Амбридж не ходила за профессором МакГонагал по классу, как за профессором Трелони. Наверное, поняла, что МакГонагал этого не потерпит. Зато гораздо больше писала, сидя в углу. И когда МакГонагал отпустила класс, поднялась с мрачным видом. «Вот, для начала», — сказал Рон, подняв длинный извивающийся мышиный хвост и бросил его в ящик, подставленный лавандой. Ученики потянулись из класса, а Гарри, увидев, что Амбридж подошла к учительскому столу, толкнул Рона, Рон Гермиону, и все трое нарочно отстали, чтобы послушать. «Как долго вы преподаете в Хогвартсе?» — — спросила профессор Амбридж. «В декабре будет 39 лет», — отрывисто сказала МакГонагал, защелкнув сумку. Амбридж записала. «Очень хорошо», — сказала она. «Результаты инспекции вы узнаете через 10 дней». «Жду с нетерпением», — холодно ответила МакГонагал и направилась к двери. «Не задерживайтесь, молодые люди», — сказала она, подгоняя сзади Гарри, Гермиону и Рона. Гарри, не выдержав, чуть улыбнулся ей и мог поклясться, что в ответ получил улыбку. Он думал, что теперь увидит Амбридж только после уроков, но ошибся. Когда они спустились по лужайке к лесу на урок по уходу за магическими существами, их ждала уже не только профессор Грабли Дёрк, но и Амбридж со своим блокнотом. «Не вы обычно ведете эти занятия?» — услышал Гарри ее вопрос, когда они подошли к длинному столу, где несколько пленных лукотрусов, похожих на ожившие прутики, скреблись в поисках мокриц. «Совершенно верно», — ответила профессор Грабли Дёрк, сцепив руки за спиной и время от времени поднимаясь на цыпочки. «Я заменяю профессора Хагрида». Гарри обеспокоенно переглянулся с Роном и Гермионой. Малфой шептался с Крэбом и Гойлом. Он будет рад накапать на Хагрида, посланница министерства. Амбридж понизила голос, но Гарри все равно ее слышал. «Интересно. Директор не спешит объяснить мне причину. А вы не могли бы сказать, почему так затянулся отпуск профессора Хагрида?» Гарри увидел, что Малфой тоже навострил уши. «Боюсь, не смогу», — живо отозвалась Грабли Дёрк. «Знаю об этом не больше вашего. Дамблдор прислал сову. Не соглашусь ли я недели две поработать? Я согласилась. Вот и все, что я знаю. Так что, может быть, начнем?»